у него спидола. Боже, какое удивительное изобретение спальный мешок! Лучше оленьего куколя ничего еще человечество не придумало. В тепло. Спать, спать, спать.